Глава вторая. Брендальф видел дороги повеселее, чем оказался его путь от озера Фрейра к острому мысу. Каждый вечер он с трудом находил ночлег для своей дружины. Все усадьбы, даже дворы бедных бондов, были переполнены постояльцами, в основном беженцами с севера. На Брендальва, знатного человека, приехавшего прямо от Канунга, смотрели с тем же вопросом в глазах, с каким он сам смотрел на Вильмунда. Когда же все это кончится? Скоро будем драться? «Мы торчим тут, в этом навозном сарае, спим в повалку, как свиньи». На одном из ночлегов ругался какой-то Хёльд, у которого за спиной осталась сожженная фьяллями усадьба, а на руках полтора десятка домочадцев. «И еще благодарим богов за то, что нас пустили жить в старый хлев. А то могли бы остаться зимой в лесу. Дичи уже почти нет, серебро у меня на исходе. Вчера пряжку с пояса продал, скоро штаны буду руками держать. Мы угнали с собой всю скотину, и вот уже съели всех коров и овец. Осталось приняться за лошадей. Так что впереди у нас каждый день священный праздник. Канунг думает собирать войско или ждет, пока мы подохнем тут от голода?» Уже безо всякой почтительности подхватил другой, даже не назвав сначала своего имени. «Если мы не вернем нашу усадьбу до весны, не посеем вовремя, то я не знаю, сколько из нас увидит следующую зиму. Скорее, никто». И в ответ Брендальву оставалось только повторять те же доводы, которыми отговаривался Вильмунд Канунг. Бронить медлительного или изменчивого Фрейвида Хёвдинга, который не дает войска, обещать скорую помощь Восточного берега, а что ему еще оставалось? «Я, конечно, не вправе давать советы такому знатному человеку», — перед отъездом напутствовал Брендальва хозяин одной из усадеб, носивший смешное название «Овсяные клочья» и также переполненный незваными и невольными гостями, как и все другие. «Да тебе, пожалуй, и нечего бояться. С такой большой дружиной тебя не тронут». «Кто не тронет?» — хмуро спросил Брендальф. В тесном и душном авине, где он и его хирдманы спали чуть ли не на головах друг у друга, он совсем не высыпался и чувствовал себя почти больным от усталости. «Тролли знают их имена, а я и знать не хочу. Между нами и хутором Эрлейка Хромова завелись какие-то разбойники. И меня не удивит, если раньше они были добрыми бондами с севера. Ко мне уже приходили люди, которые от них пострадали. Правда, у тебя большая дружина, а их гораздо меньше, тебе не стоит тревожиться». Но Брендальф тревожился, хотя и не за себя. Его опасения, с которыми он в начале зимы отплыл домой от кваргов, начали сбываться во всей полноте. Хозяева усадеб жаловались, что бродяги выгребли все овощи из полевых хранилищ, унесли все зерно из лесных сараев. Земля, до которой враги еще не дошли, уже оказалась разорена. Конечно, на дружину в 40 человек разбойничьи в атаге не смели покушаться, и Брендальф доехал до цели без приключений такого рода, но на душе у него было невесело. Глядя на унылые леса, голые каменистые холмы, меж которыми пролегал его путь на юг, он живо воображал оборванных, голодных, угрюмых людей, которым нужда и отчаяние не оставили другого выбора. Наверняка кто-то сейчас лежит в этих холмах с дубинами и луками, мерзнет, растирает застывшие пальцы, но не смеет развести огня, выжидая, пока поедет добыча послабее и попроще. Здесь-то никто не подумает, что в округе завелись тролли. Тролли завелись в человеческих душах, но это вызывало не возмущение, а горечь. Ибо этих троллей вырастила сама жизнь, и простым возмущением их не изгнать. Сначала надо изгнать из страны захватчиков, а победоносные битвы уходили в сознании Брендальва все дальше и дальше. У квиттов нет войска, нет достойного вождя. А без этого и сам Сигурд, убийца Фафнира, ничего не сделает. Это только в сагах герой бывает один. Странно было думать, что совсем недавно, пару месяцев назад, он сам, Брендальф, верил в саги и мечтал о великих подвигах, совершаемых в гордом одиночестве. Вздыхая при виде неприветливых холмистых долин, Брендальф надеялся, что малость поднабрался ума. На остром мысу было полно народу, как будто Тинг, собранный здесь осенью, решил никуда не расходиться и переждать до следующего года. Но теперь Брендальва это не удивило. Завидев впереди море, он уверенно повел свою дружину к усадьбе Лейрингов, рода, из которого происходила Кюна Далла. В прошлый раз, когда он ехал на озеро Фрейра, шумливые и заносчивые Лейринги не понравились Брендальву, и он не стал бы искать у них гостеприимства. Но в конце концов сама Кюна Далла послала его к ним. Примут, не разорятся. «Ты откуда и к кому?» — грубо спросил какой-то хирдман, когда Брендальв въехал во двор усадьбы. «Я Брендальф, сын Гудмада с восточного побережья», — надменно и зло ответил Брендальф. «У меня есть что передать от Кюны Даллы, ее брату Гримкелю». «Гримкеля ярла нет», — уже помягче, но также хмуро ответил Хирдман. Он собирает войско. Я скажу хозяйке, пойдем». Йорун, хозяйка, к которой Хирдман отвел Брендельва, сидела в гриднице среди мужчин, не на высоком хозяйском месте, но совсем рядом с ним. Это была сморщенная, неприятная старуха, и казалось невероятным, что это родная мать молодой и красивой Кюны Даллы. Однако глаза ее под морщинистыми темными веками смотрели умно, и Брендельв понадеялся, что хотя бы с ней он сможет договориться. «Ты Брендельв с Востока?» — спросила Йорун хозяйка, пристально глянув на него. «Узнала, узнала. Таких молодцов тут теперь немного. Кто еще не боится прямо смотреть людям в глаза? Все теперь только и делают, что бегают и ищут, где бы спрятаться. Отчего ты уехал от Канунга? Ему нужны люди». «Кюна Далла попросила меня приехать и узнать, как идут дела у Гримкеля Ярла», — учтиво ответил Брендельв. Речь старухи была невеселой, но вполне вежливой, и он немного успокоился. Лучше бы она позаботилась о чем-нибудь другом». Йорун-хозяйка махнула коричневатой морщинистой рукой с золотыми цепями, обвитыми вокруг запястья. «Гримкель-ярл собирает войско. Каждого крота надо за шкирку тащить из его норы, а они еще упираются и лапами, и хвостом, и еще кое-чем. Мальфрид!» Старуха запнулась и глянула на скамью в дальнем конце гридницы, где находились несколько женщин. «Что ты сидишь, как кошка на солнышке? Не видишь, у нас знатный гость прямо с дороги. Принеси ему пиво. Да скажи, чтобы топили баню. Пусть Ульф гонит свою шваль из гостевого дома. Нам надо разместить... Сколько у тебя людей?» Она опять обернулась к Брендельву. 38, ответил он. «Хорошо, что просить о пристанище не пришлось, но пригласить могли бы и повежливей. Похоже, старая Йорун считала, что вежливость роду Лерингов сейчас непосредством. Итак, сколько попрошаек придется кормить?» Высокая худощавая девушка с большими светло-серыми глазами и прямо лежащими светлыми волосами поднесла Брендельву рог с пивом. Ей не повезло родиться красавицей. Хорошими, кроме волос и глаз, у нее были только длинные черные ресницы. А нос достался некрасивый, да и лоб узковат. Но она так нарядно одевалась, так величаво со скрытым кокетством держалась, так многозначительно поглядывала, что невольно думалось, она заслуживает быть красавицей, а значит, достойна соответствующего обращения. И Брендельв, приподнимая рог, изобразил глазами восхищение. Девушка улыбнулась и притворно потупилась. Истинного смущения в ней не было ни капли. «Это моя младшая племянница Мальфрид», — пояснила Йорун. «Самая завидная невеста Квиттингского юга. На ней хотел жениться Вильмунд Канунг. Да Фрейвит Огнива опередил нас и подсунул ему свою дочку. Так что Мальфрид пока не обручена». «Сейчас неподходящее время, чтобы говорить об обручениях и свадьбах», — произнесла Мальфрид, но ее взгляд, устремленный на Брендельва, ясно говорил иное. По ее мнению, праздновать свадьбу можно даже в горящем доме. Нашелся бы достойный жених. Ее мягкий протяжный голос напоминал кошачье мяуканье. Все же она была весьма привлекательна, и Брендельв ощутил какое-то смутное опасение. «Вот это верно», — ответил он на слова Мальфрид. «Я вот тоже обручен с дочерью Хельги Хёвдинга, и свадьбу решили справлять на празднике Дис. Только теперь...» «Теперь никто не знает, что будет с ним завтра. Что уж помышлять о празднике Дис», — сказала Йорун. «Иди отдохни с дороги, потом побеседуем». Мальфрид больше ничего не сказала, но Брендельв ушел со спокойным сознанием, что он ее предупредил. Несмотря на гостеприимство старой Йорун, усадьба Лерингов Брендельву не понравилась. Он слышал, что на остром мысу ее прозвали Вороньим гнездом, и уже понял, почему. Здесь жило слишком много народу, как и везде, но ни в ком не было согласия. Даже сами постройки лепились вокруг большого хозяйского дома с прихотливой нелепостью. Рабы ссорились с рабами, хирдманы с хирдманами, все вместе обижались на хозяев, а хозяева бронились друг с другом. Даже в гриднице, куда Брендельва позвали ужинать, его поджидало приключение. «Это еще кто такой? Ты чего здесь расселся на моем месте?» — рявкнул какой-то здоровенный парень с множеством мелких светлых кудряшек, облаком стоявших вокруг головы. Но это было единственным его украшением. Низкий лоб и туповатые самодовольные глазки производили не лучшее впечатление. «Рассел, значит, имею право». Резко, обиженный наглым выпадом, ответил Брендельв. «Или ты по утрам мотаешь здесь шерсть? Попробуй столкни». «Я тебя не столкну, я тебя по стенке размажу», — завопил пышноволосый. «Навалило тут попрошаек, да еще и таких». Со сжатыми кулаками он бросился к Брендельву. Брендельв вскочил, готовый защищаться, уже зная, каким приемом отразит первый натиск, уже видя его и свои движения как свершившиеся. И вдруг кто-то тонкий и легкий, желтовато-белый, звенящий и льющийся, с пронзительным визгом бросился между ними и вцепился в кулаки пышноволосого. Брендельв узнал Мальфрид, одетую в белую рубаху и темно-желтое нарядное платье. «Аслак, стой, бычина! Стой, чтобы тебя тролли взяли!» — вопила она с неожиданной силой, вцепившись в руки брата, ибо Аслак Облако был одним из ее братьев. Аслак остановился, попытался ее стряхнуть, потом совсем затих, тяжело дыша, и глядя на Брендельва с выражением тупой ярости. «Знала я, что ты дурак, но не настолько же!» — ненавидяще шипела Мальфрид, как разъяренная кошка. «Ты на кого полез, медведь безголовый? Да ты ему должен хвалебные песни сочинять, если бы ума хватило!» «Не слышал, что мать сказала? Тролли тебе в уши наклали? Никогда не слушаешь!» «Пусти!» — Аслак тряхнул кулаками, и Мальфрид выпустила его, видя, что он уже успокоился. «Кто это такой-то? Чего мать говорила?» «Глухая колода! Иди отсюда, чтобы я тебя близко не видела! А он будет сидеть здесь всегда, понял?» Не ответив, Аслак пошел прочь. Брендельф смотрел ему вслед, безгранично изумленный. «Чтобы хозяин так встречал гостя?» Чтобы женщина при всей гриднице такими словами честила мужчину, а он терпел и подчинялся? Как видно, у Лерингов всем правили женщины. И понятнее делалось желание Кюны Даллы, их родственницы, управлять сначала Стюрмиром Канунгом, а потом, когда не вышло, сменить его на более послушного Вильмунда Канунга. Не обращая внимания, Мальфрид уселась рядом с Брендельвом и махнула рукой вслед уходящему Аслаку. Он дурак. У него на голове облако, а в голове туман. Йорун хотела женить его на Ингвильде, Фрейвидовой дочке, а ее перехватил Стюрмир Канунг для Вильмунда. Вот он теперь и обиделся. Этот придурок хотел жениться на Ингвильде? При мысли об этом Брендельф покраснел от досады, чувствуя, что в этом случае без раздумий убил бы Аслака. Не ради своей выгоды, а просто чтобы не владел тем, чего недостоин. Весь остаток вечера Мальфрид сидела рядом с Брендельфом, наливала ему вина, пила из его чаши и развлекала его как могла. Брендельф разглядел, что она не так юна, как казалось с первого взгляда. Пожалуй, она была даже года на два постарше его. Смеялась она громко, но как-то неестественно. Держалась свободно, но Брендельф учудилась в ее светлых, временами томных глазах глубокая скрытая тоска и неуверенность. Все ее поведение говорило о том, что общество чужих мужчин для нее давно привычно, но все же Брендельф ульстило то, что из всех гостей хозяйская дочка выбрала именно его. Маленький тщеславный тролль в его душе раздулся от гордости и затолкал тревожное раздумье подальше. На завтра Брендельф попробовал завести с Йорун, хозяйкой, разговор о сборе войска, но она опять махнула рукой. «Откуда я знаю, как там у Гримкеля и Тюрвинда идут дела? Пусть мужчины собирают войско, ведь на что-то же они годны. А когда соберут, тогда и посмотрим. Не забивай себе голову раньше времени. От раздумий доблесть усыхает. Ты не знал? Иди лучше поболтай с Мальфрид». Брендельву не очень хотелось болтать с Мальфрид, но другого дела не находилось. Прошло три дня, и он обнаружил, что острый мыс поразительно похож на озеро Фрейра. Здесь тоже толкалось множество народу, который и хотел, и мог бы что-то сделать, если бы кто-нибудь собрал его силу и направил в нужное русло. Но кто? От Вильмунда Канунга Брендельф уже ничего хорошего не ждал и надеялся только на Гримкеля Ярла. Может быть, брат Кюны окажется достойным вождем? А что, у вас на востоке большая усадьба? Время от времени принималось расспрашивать его Йорун-хозяйка. «Сколько у вас скота? А дружину держите большую? А сколько земли засеваете? Это все далеко от усадьбы? А бондов в округе много?» Брендельф отвечал даже с удовольствием, мысленно уносясь в родные места. Усадьба Лаберг, ее поля и горные пастбища, вехи на берегах, по которым ищут места рыбных ловов, и каменные площадки на прибрежных скалах, после удачного лова, засыпанные сохнущей рыбой. Все это он видел как наяву, и невольно стремился туда, хотя и понимал, что попасть домой доведется не скоро. «А Хельги Хёвдинг такой же богач?» — как-то спросила Йорун. «А ты, значит, обручен с его дочкой?» «Да», — Брендельф кивнул. Хельга почему-то помнилась ему такой, к какой он привык еще в детстве, маленькой резвой девочкой. Ее новый взрослый образ, в котором он наблюдал ее только месяц, побледнел в его памяти. «Небось, вас еще с детства обручили?» — прищурившись, спросила Йорун. «Нет, совсем недавно, вскоре после Йолля. Мой отец немного повздорил с Хельги, а потом они помирились и решили». «Ясно, ясно», — старуха затрясла головой. «Но недавнее обручение большой силы не имеет. Никто не удивится, если ты выберешь другую». «Какую другую?» — Брендельф вытаращил глаза в показном изумлении, но имел сильное подозрение, какую. «Да хоть нашу Мальфрид». Прямо ответила старуха и покосилась в сторону женской скамьи. Мальфрид сидела в самой середине, как невеста, нарядная, убранная золотом, прямая и величавая, с замкнутым и гордым лицом, словно через всю гридницу слышала, о чем тут идет речь. «Моя племянница знатнее родом, чем дочка Хельги Птичьего Носа», — продолжала Йорун. «Она — сестра самой Кюны, тетка будущего Канунга. Такое родство на дороге не валяется. Ее хотел взять в жены Вельмунд Канунг, только Фрейвит Огниво, чтоб его великаны взяли, помешал. Такая жена прибавит себе немало чести. Я не хочу отдать ее кому попало, а ты, я вижу, достойный человек. Подумай, что я тебе сказала». С этими словами Йорун ушла, не дав Брендельву ответить, и через мгновение уже громко бранила кого-то за другим столом. Ошеломленный Брендельв слушал, чувствуя, что находится под властью суровой и решительной старухи, почти так же, как и тот Хирдман, что сейчас жалобно выкрикивал оправдание. В душе его смущение мешалось с возмущением. Ему предлагают нарушить слово, расторгнуть обручение безо всякой вины Хельги Хёвдинга. Нет, это недостойно. Правда, Лейринги знатнее, это верно, и родство с Канунгом — не пустые слова. «Слышишь, как запело?» — проворчал Брюньёль в Бузинной. Сосед, у которого на остром мысу была большая усадьба. В прошлый свой приезд Брендельф останавливался у него, и сейчас обернулся на знакомый голос. «Уже и девчонку сватает», — продолжал Брюньёльф. «Нашла жениха. Ты ей тем стал достойным человеком, что у тебя усадьба далеко от Фьялей», — убежденно втолковывал он Брендельву. Не так уж давно им предлагали в жены Аслаку, дочку северного Хёвдинга Ингстейна. Ингстейн думал обзавестись роднёй на юге и пересидеть у нее в случае чего. Тогда Лейринги не захотели брать в свой род чужую беду. Говорят же, чужая беда может стать и твоей. Вот и дождались, что теперь пытаются свою собственную беду навязать на шею кому-то другому. Ты, конечно, вправе поступать по-своему, но я назвал бы дураком того, кто поддастся на их плутни. Брендельф посмотрел на Мальфрид. Она подняла свои огромные светло-серые, как водой налитые глазищи, и смотрела на него через всю гридницу, то ли завлекая, то ли умоляя о чем-то. У Брендельфа дрогнуло сердце. Казалось, что, отказываясь от этого брака, он бросает женщину в беде. Но не соглашаться же теперь? Он не может, он не свободен. При виде лица Мальфрид ему вдруг ясно вспомнилась Хельга, такая, какой она была в день их последнего свидания у кривой елки, куда он, как дурак, притащился со всем оружием, надеясь потрясти ее своим мужественным видом. Взрослая, печальная и трогательная в этой недетской печали. Сердце защемило от горячей, почти болезненной любви, прихлынувшей откуда-то как волна. Захотелось скорее к ней. Туда, где все такое же родное и чистое, как она. Его невеста, его судьба. Ради какого тролля он торчит здесь, на остром мысу, когда ясно, что снаряжать войско и воевать с фьялями никто особо не собирается. Если все только и делают, что бегают и ищут, где бы спрятаться, точно крысы. Не исключая и самой Йорун, которая так точно описала положение дел. «Я же должен ехать к Хельге и передать ему приказ вести войско», вспомнил Брендельф и рассердился сам на себя за то, что потерял в этом вороньем гнезде несколько дней. Но на самом деле он знал. Нежелание выполнить поручение Канунга влечет его домой, а только стремление скорее увидеть Хельгу. Вечером, уже в густых сумерках, когда лишь луна, мелькая сквозь облака, бросала на широкий двор усадьбы беловатые пятна света, Брендельф вышел прогуляться к одному строению, необходимому всякой усадьбе без исключения. На обратном пути ему почудилось, что кто-то его окликнул. Обернувшись, Брендельф увидел возле угла длинного строения, нет, это был не мертвец, тонкую женскую фигуру, закутанную в плащ. «Иди сюда!» Знакомая фигура метнулась к нему, тонкие прохладные пальцы вцепились в руку и потащили за угол. Между задней стеной длинного отхожего места и земляной стеной усадьбы оставалось небольшое пустое пространство. Мальфрид первой скользнула туда и потянула за собой Брендельва. Это, конечно, не палаты с коврами на стенах и золотом вместо светильников, но другого нет, где можно поговорить, торопливо зашептала она. «Во всем доме нет свободного места, да ты и сам знаешь. Что за жизнь такая? Чтобы их всех тролли взяли. Послушай, ты уже догадался, что я хочу тебе сказать?» «Да», — сказал Брендельф, имея в виду, что догадался о предмете разговора. «Нет», — поправился он, сообразив, что мнение самой Мальфрид для него полная загадка. «Насчет нашей свадьбы», — сказала Мальфрид, и Брендельф почти с ужасом ощутил себя приговоренным. «Я не могу», — решительно запротестовал он, и даже попытался отнять у Мальфрид руку, но она не пустила. Ему ее пальцы казались холодными, а ей его рука горячей, и она не выпускала, стремясь погреться. «Я обручен, у меня невеста, я воспитывался у Хельги Хёвдинга, я ее знаю всю жизнь». «Ну и что?» — протянула Мальфрид, как промяукала. Казалось, ее обидела его попытка возражать. Вильмунд тоже воспитывался у Фрейвида и знает Ингвильду всю жизнь. Много счастья они вместе нашли. Это еще ничего не значит. Каждый должен думать о чести своего рода, ведь так? А невеста из моего рода тебе принесет гораздо больше чести». «Нарушение слова мне чести не прибавит», — довольно твердо ответил Брэндальф, однако не делая новых попыток освободить руку. «Я не могу разорвать обручение, когда Хельги Хёвдинг ничего не сделал такого. Говорить о своей любви к Хельге было и грубо, и бесполезно». Брэндальф надеялся, что сможет отказаться, сохранив достойное лицо. «Но неужели ты покинешь меня?» — удрученно спросила Мальфрид, и голос ее показался жалобным, как у маленькой девочки. Ее огромные глаза мягко и светло мерцали в лунных бликах, и их блеск колдовскими чарами завораживал Брэндальфа, каким-то посторонним усилием подчинял новому обаянию, обращал к себе все помыслы и стремления. Мальфрид так твердо верила в свое право взять то, что ей нужно, что даже сама жертва не находила доводы против. «Я полюбила тебя», — прошептала Мальфрид, придвинувшись ближе к Брэндальфу и снизу заглядывая ему в лицо. «Мы с тобой будем достойной парой, так скажут все». Она отпустила руку Брэндальфа, ее ладони легли ему на плечи, потом поползли дальше за шею, и Брэндальф чувствовал себя в плену. Не отдирать же ее от себя. «Но я обменялся обетами с Хельгой», — тоскливо ответил он, почти против воли обнимая Мальфрид. «Надо же было куда-то девать руки. Она ждет меня». Ему было бы занятно узнать, что неполных полгода назад Ингвильда, дочь Фрейвида, так восхитившая его своей смелостью, стояла на этом самом месте и говорила своему жениху Вильмонду примерно то же, что он сейчас говорил Мальфрид, но значительно тверже и увереннее. «А что нам за дело до людей?» – мурлыкала Мальфрид, почти прижавшись губами к его уху. «Мы будем жить, как сами захотим, а кому не нравится, пусть к нам не ездит в гости. Ты знатнее Хельги. Ты можешь сам стать Хёвдингом. Вильмонд Канунг тебя поддержит». «Но сначала я должен поддержать его», — воскликнул Брэндальф, с ужасом и с облегчением вспомнив, что ему всего несколько дней назад говорила Кюна Далла. «Он хочет... Кюна Далла хочет, чтобы я скорее женился на Хельге и привел к Канунгу войско Восточного побережья. Она не похвалит вас, если ты выйдешь за меня вместо Хельги». «Пусть она сама заботится о себе, а мне не мешает», — резко ответила Мальфрид. «Она уже выловила свое счастье, даже два. Она сама заварила эту брагу, пусть сама ее и пьет. А я позабочусь о себе, как сама знаю». Напрасно было думать, что Йорун-хозяйка прислала племянницу сторожить Брэндальфа в укромном месте и склонять его к согласию всеми доступными средствами. Мальфрид не хуже других лейрингов понимала, в чем собственная польза и как надо ее добиваться. А иного счастья, кроме как уехать подальше от Фьялей на безопасный пока что восточный берег, сейчас не знал ни Канунг, ни последний раб из свинарника. «Подумай, что со мной будет», — умоляюще зашептала Мальфрид, не выпуская Брэндальфа из объятий. «Если сюда придут Фьялли, они все разорят, сожгут усадьбу, всех поубивают. Я не хочу быть рабыней Фьяллей. Подумай обо мне, неужели ты можешь это допустить?» Брэндальфу вспомнилась Атла. Он не сразу вспомнил ее имя, но отчетливо видел перед собой ее бледное, изнуренное лицо, ее серые озлобленные глаза, упрямо сжатый тонкий рот. «От нашей усадьбы осталась куча угля и костей. Все ее богатство составляла облезлая накидка, украденная на каком-то хуторе, и котелок, недырявый, найденный в пустой охотничьей избушке. Но и эта девушка, знатная и богатая, чуть не ставшая женой молодого канунга, смотрит в лицо судьбе и видит ту же участь. Пришедшая в страну беда так или иначе затронет всех. От нее не спасутся ни знатные, ни простые. И стремление любой ценой от нее убежать выглядит не слишком красиво, но вполне объяснимо. Еще Один говорил: «Всяк занят собой». А с тем, что естественно, спорить глупо. «Я не могу сейчас сказать», — произнес наконец Брэндальф. Воспоминание об Атле, бывшей теперь частью Тингваля, укрепило его дух. «Надо еще подумать. Пойдем в дом, а то замерзнешь. Здесь и правда не лучшее место для долгих бесед». Как говорил Отбранд наследство, принятое решение нужно выполнять, и только тогда оно чего-то стоит. Рассвет следующего дня застал Брэндальфа в корабельном сарае, где уныло зимовал его морской баран в соседстве с кораблем Лейпта, сына Хальфдана. Почти всю ночь проворочившись, Брэндальф к утру остался верен прежнему решению, как можно скорее вернуться домой. Мучило его только одно – как сказать об этом Мальфрид? Сейчас он последними словами бранил себя за вчерашнюю слабость. Нужно было сразу и наотрез отказаться от предложенного брака, поскольку оставить ради нее Хельгу совершенно невозможно. И честь, и сердце Брэндальфа отвергали даже мысль об этом. Но, вспоминая свое вчерашнее поведение, Брэндальф не мог не признать, что немало обнадежил девушку из рода Лерингов. Боясь встречи с нею или с Йорун, Брэндальф убежал из Вороньего гнезда еще в утренних сумерках, надеясь, что свет дня принесет какое-нибудь прояснение и в его мысли. Но избавление от этого трудного положения пришло с совсем неожиданной стороны. Разбирая и проверяя снасти морского барана, толкуя со здешним корабельным мастером о креплении мачты, Брэндальф отвлекся от своих печалей и просто радовался тому, что уже на днях можно будет выйти в море. Вдруг в корабельный сарай вошел один из хирдманов Лейринговой усадьбы. Брэндальф еще никого из них не успел узнать по имени и окликнул его. «Брэндальф Хельд, меня прислала Йорун хозяйка. Наверное, тебе любопытно будет узнать. Стюрмир Канунг вернулся». Если бы земля под корабельным сараем расступилась, и морской баран с радостным блеянием погрузился в морскую пучину. Брэндальф вихрем спрыгнул с корабля и схватил Хирдмана за плечо. «Что ты сказал? Кто вернулся?» «Стюрмир Канунг». Хирдман таращил глаза от возбуждения, не представляя, добрую новость принес или дурную. «Его рогатый волк только что пристал. Он идет со своими людьми к нам в усадьбу». Вся дружина Брэндальфа столпилась вокруг него, и все молчали. Такую новость требовалось осмыслить. Давным-давно они все решили считать Стюрмира Канунга мертвым, и его возвращение показалось чем-то невероятным и пугающим. Мертвецы никогда не приходят с добром. Побледневший Брэндальф закусил губу и молча сжимал в ладони волчью голову на рукояти меча. У него было такое чувство, что ему на голову пала молния. Живой, но оглушенный, он не мог собраться с мыслями и решить, что же теперь делать. Внезапно он оказался в стане врага, ибо Стюрмир Канунг, к чьему сыну и сопернику Брэндальф примкнул, мог быть только врагом. «А у нас и из мужчин-то дома никого, один ослак», — бормотал Хирдман из Вороньего гнезда. «Что будем делать, а, Хельд?» — негромко в полголоса загудели люди Брэндальфа. «Нам он не слишком обрадуется. Понятно, скажет, кто с моим сыном дружен, тот мне, значит, враг. Лучше бы мы вчера уплыли. А теперь-то куда? А сам-то Вильмунд Канунг где?» «Надо идти», — наконец сказал Брэндальф. Опомнившись от первого потрясения, он понял, как надо поступить. Для этого и существуют саги. Они подают пример того, как следует держаться достойному человеку, а именно, встречать все опасности грудью. «Без разрешения Канунга теперь все равно никому не отплыть», — сказал корабельный мастер. «Раньше все делали, что хотели, а теперь у него сразу две войны — с фьялями и с собственным сыном. Он и людей, и корабли приберет к рукам». Может, конечно, сам Вильмунд Канунг прощения попросит. Ничего не сказав, Брэндальф решительным шагом вышел из корабельного сарая и направился назад к усадьбе Лерингов. Впереди, ниже по берегу фьорда, он ясно видел большой корабль, только что вытащенный на гальку, возле которого суетились люди. На штевне корабля возвышалась позолоченная волчья голова с рогами, сразу бросаясь в глаза. Брэндальф шел, упрямо наклонив вперед голову, как под сильным ветром. Он не воображал будущую встречу, не сочинял речь, не готовил оправданий. Оправдываться — недостойное дело. Пусть ленивые рабы и трусы оправдываются. Доблестный человек всегда поступает так, как считает нужным, а кому не нравится, тот может в его сторону не смотреть. Не глядя вперед, он даже не заметил бегущую ему навстречу Мальфрид и остановился только когда она схватила его за руку. «Ты уже знаешь?» — воскликнула она, и ее глаза, еще шире раскрытые от испуга, окончательно убедили Брэндальфа в верности новостей. «Да, я же послала к тебе человека. Стюрмир Канунг вернулся», — тараторила она, дрожа и напрасно пытаясь скрыть дрожь за нервной улыбкой. «Он вернулся. Он сейчас у нас. Куда же ему пойти? Ведь своей усадьбы у него тут нет. Он ужасно зол, прямо как великан. Грозит смертью всем предателям. Его ваши предупредили, сын вашего Хёвдинга. А то бы он до весны не знал». «И хорошо, что предупредили», — сурово ответил Брэндальф. «Если бы он не вернулся, то через месяц тут были бы фьялли. Может быть, теперь квиты перестанут бегать и начнут готовиться к войне. На Вильмунда, сама понимаешь, надежды плохие». «Ты хочешь идти к нему?» — с ужасом спросила Мальфрид. «Конечно», — также сурово ответил Брэндальф, все больше уважая себя за твердость духа. «Пусть Стюрмир его хоть зарубит на месте. Это небольшая плата за удовольствие знать, что поступаешь достойно. Уж не думала ли ты, что я побегу прятаться под куст?» «Нет», — с благоговейным восхищением выговорила Мальфрид и улыбнулась с привычным, хотя и неуместным сейчас кокетством. «Я хотела сказать тебе другое», — торопливо добавила она. «Уж нас-то, родичей своей жены, Стюрмир Канунг не обидит. Мы должны сейчас же всем объявить, что ты мой жених, и тогда он тебя тоже не тронет». Брэндальф помолчал. Да, этот поступок заслонил бы его от занесенного топора. Но прикрыться женским подолом немногим лучше, чем переодеться в женское платье. И как потом показаться в Хравенфьорде? На миг возможность разом избавиться от опасности показалась Брандельву разочарованием. Так мог бы огорчиться ребенок, у которого отняли желанную игрушку. Где же человеку проявить силу своего духа, если все опасности от него в последний миг убегают? «Нет», — твердо ответил он, глядя на темнеющую на пригорке усадьбу Лерингов, чтобы не смотреть в лицо Мальфрид. «Я не хочу, чтобы меня спасали женщины». «Но послушай», — с отчаянием протянула Мальфрид и повисла на его локте. Но Брэндальф упрямо шел к усадьбе. Лейпт, сын Хальфдана, Арне, сын Арнхейды, несколько хирдманов шли следом, гордясь своим вожаком. Вступая во двор усадьбы, Брэндальф невольно искал взглядом Дага. Конечно, длинногривого волка он во фьорде не видел, но ведь у Дага мог оказаться какой-нибудь другой корабль, ведь он плавал за стюрмиром Канунгом и наверняка должен был вернуться вместе с ним. Но ни единого знакомого лица ему не попалось. Двор, обширный и бестолковый дом, были полны народу, сбежавшегося со всего острова мыса. Голоса гудели, бледные лица выражали тревогу. Брэндальф прошел через сени в гридницу, и никто его не остановил. Сейчас тут не находилось таких, кто решительно шел именно в гридницу. Стюрмир Канунг сидел на почетном месте хозяина. Почти совсем посидевший за время отсутствия, свирепый и мрачный, красный от гнева, он выглядел как настоящий великан. Перед ним стоял Брюньёльф Бузинный, он всегда недолюбливал Лерингов, не спешил объявить себя сторонником Вильмунда и теперь торжествовал. А рядом с Канунгом возвышался какой-то верзил с секирой на длинной рукояти. Мельком глянув, Брэндальф узнал Вальгарда и от изумления застыл на месте. Вот уж о ком он не думал, и кого не ждал увидеть здесь, так это Вальгарда, убийцу Ауднира, которому совершенно нечего было делать возле вернувшегося Канунга. Мелькнула даже мысль, что Вальгард и есть тролль, как о нем думали в округе Тингваля. «И тогда он не придумал ничего лучше, как запереть меня в усадьбе и поджечь», с негодованием рассказывал Канунг, когда Брэндальф вошел. Взгляд его уперся в лицо гостя, и Брэндальф содрогнулся. Такая сила долгосдерживаемой ярости давила из этих глаз. «А ты кто такой?» — спросил у него Канунг. «Входишь ты смело, как достойный человек. А на самом деле не окажешься ли ты из этих мокрохвостых предателей?» Йорун-хозяйка, стоявшая возле сиденья Канунга, с пивным рогом в руках, бросила вопросительный взгляд на Мальфрид. «Удалось?» Умная старуха знала. Ее дочь Далла виновата перед мужем не меньше, а больше всех. И родство с ней может оказаться большим несчастьем. В такой беде гораздо больше пригодится родство с Хёвдингом Восточного берега, к которому одному Стюрмир Канунг теперь и будет благосклонен. Воспитанник тоже родич. Конечно, могло все обернуться и так, как Мальфрид сказала Брэндальву, и тогда Лерингам пришлось бы защищать его. Но у всякого меча две стороны, и обе режут. Любая сделка может принести выгоду или убыток, любая битва – победу или поражение. Но это вовсе не значит, что в беде надо сидеть сложа руки и лишь изредка простирать их к молчащим небесам. Как подобает истинному воину, старая Йорун выбрала битву. «Я?» – начал Брэндальф и запнулся. Он хотел бы сказать что-нибудь гордое, но ничего умного на ум не шло, и он мельком пожалел, что по дороге не дал себе труда подумать. «Я Брэндальф, сын Гудмада, с восточного побережья», — отчеканил он и для уверенности опустил ладонь к рукояти меча. Взгляд Канунга скользнул вслед за его рукой, черные брови дрогнули. «Мой меч», — воскликнул он. «Я подарил его Хельге Птичьему Носу. Почему он у тебя?» «Я обручен с его дочерью», — несколько растерянно ответил Брэндальф. «К счастью, над этим вопросом долго думать не пришлось. Он подарил мне меч на обручение и сказал, что меч хорошо мне послужит». «Да он ясновидящий, этот Хельги Птичий Нос», — воскликнул Стюрмир Канунг, и Брэндальф с изумлением, почти не веря своим глазам, заметил, что тот улыбается. Настоящей улыбкой это трудно было назвать, но метельный великан растягивал губы, намереваясь проявить дружелюбие. «Я вижу, его слова сбылись». Более того, Стюрмир Канунг тяжело спустился по ступенькам сиденья, подошел к окаменевшему Брэндальфу и похлопал его по плечу. «Теперь я понимаю, почему ты пришел ко мне, когда все эти крысы разбежались. Ты мой человек», — уверенно и с явным удовольствием продолжал он. «Ты остался мне верен, и знай, что я сумею это оценить». Люди Восточного берега узнают, что Стюрмир Канунг умеет ценить верность. Брэндальф молчал. Он еще не верил в столь счастливый оборот дела и ощущал себя стоящим на тоненькой корочке льда. И почему-то ему было стыдно, словно он обманывал Канунга. Но что делать? Сказать сейчас, что он на самом деле с этим мечом против него? Да нет, не против него, а просто к Вильмунду, потому что хотел драться с фьялями. Это правда, и в этом нет ничего бесчестного. Я хочу драться с фьялями. Хрипло, но от души произнес Брэндальф. Это была единственная правда, которая не рассердит Стюрмира. И надеюсь, что ты, Канунг, дашь мне такую возможность. Канунг! В гридницу поспешно вбежал кто-то из стюрмировых хирдманов. Сюда едет большой отряд. Не возьмусь сказать, есть ли там твой сын, но Кюну Далу я видел. Ах, вот как! Стюрмир снова нахмурился и отошел от Брэндальва. Хорошо! С неясным, но тяжелым чувством протянул он. «Сейчас я узнаю, у кого еще хватит смелости взглянуть мне в глаза». Стюрмир Канунг вернулся на свое место и сел, опустив обе руки на подлокотники сиденья. Молчаливым кивком он указал Брэндальву место рядом с собой с другой стороны от Вальгарда. Брэндальв встал возле резного столба. Ощущение тонкого льда под ногами не проходило. Почему Вильмунд Канунг и Кёна Далла так быстро решили ехать сюда вслед за ним? Когда он уезжал с озера Фрейра, об этом и речи не шло. Что их подтолкнуло? Знают ли они о возвращении Стюрмира? И как себя поведут? Что скажет Вильмунд о своих бывших сторонниках? И что скажет о нем, о Брэндальве? Одно слово, и неожиданная милость метельного великана сменится ураганным гневом. В гридницу вбегали какие-то люди, толпились у стен, но Брэндальв смотрел только на двери. Шум множества шагов и голосов приближался. Вошла Кюна Далла с маленьким Бергвидом на руках, держа ребенка как щит. С ней кто-то из ее приближенных. Лицо Кюны побледнело от страха. Рот уже приоткрылся, чтобы выпустить наружу поток оправданий, отговорок, обвинений, упреков. Каждую новую фигуру в дверях Брэндальф встречал с замиранием сердца, но Вильмунд Канунг все не появлялся. Казалось, он растворился, потерялся по дороге, а может, его и не было никогда. На Квитинге один Канунг, и его зовут Стюрмир Метельный Великан. И только одно лицо из тех, кто прибыл с Кюной Даллой, сейчас не выражала ни растерянности, ни удивления, ни страха. Ингвильда, дочь Фрейвида, стояла позади Кюны и смотрела на быстро багровеющего Стюрмира с гордым спокойствием Норны, чье предсказание сбылось. Сторвальд, по прозвищу Скальд, сидел на ступеньке крыльца и сочинял песнь к вечернему пиру. Перед его глазами кипела обычная суета усадьбы Эльвинес, усиленная приготовлениями к важному и значительному событию. Волнение, вызванное квитами, улеглось, а Рогневальд Наковальня, напротив, поднялся с одра болезни. Проще говоря, выздоровел. А как только он стал ходить, его тут же со всеми почестями пригласили к Канунгу, и сам Хельмир предложил ему в знак примирения взять в жены Йомфру Альфбург. Нечего и говорить, какой ответ он получил. Польщенный и осчастливленный Рогневальд немедленно начал готовиться к свадьбе, и сегодня вечером он станет родичем Канунга. Вот только стихи к этому радостному событию он снова заказал Сторвальду. Ну что ж, как говорится, никто не спасет обреченного. Только дурак не учится на своих ошибках, а если человек дурак, то это обычно надолго. Во двор загоняли стадо блеющих овец, которым уже сегодня вечером предстояло стать угощением для многочисленных гостей Канунга. Бегали туда-сюда служанки, над усадьбой висел шум, но Сторвальду это не мешало. Складывая строчки, он всегда и везде видел перед собой Эльденланд, удивительную страну, где так много бурого острого камня и так мало зелени, где прямо из расселин причудливых, будто изгрызенных драконьими зубами скал, поднимается густой горячий пар, а в каменистых ручьях струится горячая вода, хоть мясо вари. Дрова там собирают не в лесу, которого почти нет, а на берегу моря, где прибой порой выносит самые разные вещи, от старого дырявого башмака до золоченого щита с маленькой девочкой внутри. Разные ведь бывают колыбели. На памяти Сторвальда такое однажды случилось, притом девочка была жива, здорова и весело гулькала, когда сбежавшиеся женщины рассматривали ее и охали. А в глубинных областях полуострова живут тролли, и, бывает, запросто приходят к людям попросить молока для своих троллят. И в обмен на горшочек сметаны оставляют такие подарки, за которые канунги насыпают тот же горшочек доверху золотыми кольцами. Сторвальд очень любил свою родину. Вот только всех эльденландцев от рождения тянет странствовать, и он охотнее других поддавался этой страсти. Так значит, Рогневальд желает прославлений своей доблести и своей невесты? Только ты непременно там расскажи, как этот квитингский гриб хотел взять себе мою Альфборг, а я ему объяснил, что этот орешек не по его гнилым зубам. Требовал Рогневальд такой же гордый и шумный, как раньше. «Пожалуйста». Сторвальд слегка пожал плечами, вспомнив разговор. «Я расскажу. Рогневальд несколько своеобразно в тот раз проявил доблесть, но в итоге все сложилось так, как он хотел. А это уже много. Можно сказать, та самая удача, о которой так мечтают. И которой обычно надо помогать. Так вернее. Значит, кто смел, тот не медлит. Хорошая пословица и хорошо укладывается в строчку. И Хендинг в ней так и просится. Не медлит смелый. Но это уже было и не так давно, а Сторвальд не любил повторяться. Это плохой скальд однажды нападет на удачный образец и потом строгает одинаковые висы, только меняет имена. А Сторвальд считал себя хорошим скальдом. Он охотно брал деньги за свои стихи, но складывал их для собственного удовольствия. А что за удовольствие вечно жевать одно и то же? Короче, пословица нужна другая. Что-нибудь о доблести и преимуществе одного перед другим. Не поет кукушка коршуна завидя. Крик кукушки смолкнет жалкий, коль заклекчет грозно коршун. Слишком много «к». Да и клекчет, пусть Рогневальд сам такое сочиняет. Простирает руки ворог. Руки ворог жадно тянет. Тьфу, дева дивная досталась. Деву в дар кормильцу вранов. Какой тут дар, тролли и альвы? Жаден враг и ждать не время. Самому непонятно, какое созвучие ставить в начало следующей строчки. На ЖД или на ВР. Тролли и альвы. Стараясь отвлечься, Сторвальд принялся разглядывать молодых служанок. Пусть пока дрянные строчки утонут, а подходящие всплывут. Тогда их можно будет еще покрутить. Что там говорил соплеменник и друг, Эльден Ланс и все друзья, и Гиль Угрюмый? Что он так и сыплет стихами, как обычной речью? Как бы не так. Так не бывает, и лучший скальд морского пути знал это лучше всех. Ничто хорошее не дается без труда, и хороший стих тоже. Лучший скальд мучается так же, как и самый захудалый. Различны бывают лишь плоды их трудов. Не всякий усердный подбиратель строчек станет хорошим скальдом, но лентяй не станет хорошим скальдом никогда. Закон есть такой. Чтобы вещь казалась легкой, в нее должно быть вложено много тяжелого труда. И сила хорошего скальда в том, чтобы не обнаружить своего усилия. В раскрытых воротах показалось светлое пятно, знаменитая накидка из меха белого медведя. Наследник шел не спеша, помахивая подхваченным где-то прутиком. С такой же легкостью и с таким же спокойным лицом он мог бы помахивать и двуручным мечом. Но это не значит, что боги от рождения дали сыну Канунга, как в сагах о древних героях, силу и умение. Просто он не любит, чтобы люди видели, как он упражняется. И стихи он тоже сочиняет не на ходу, что бы там ни болтали. Правда, основание для болтовни Хеймир поставляет сам. Даже умный человек бывает не свободен от мелкого тщеславия. Особенно, когда рожден сыном Канунга. Сейчас наследник был как-то задумчив, больше обычного. Забыв на время о стихах, Сторвальд внимательно изучал его знакомое и неприметно изменчивое лицо. То есть изменчивое для него. Остальные ничего не замечали, но от глаз Эльденланса не укрывались перемены чужого настроения. Сторвальд сам не знал, правда ли, что среди его праматерей имелись троллихи, но человеческие лица казались ему прозрачными, и в ранней юности он удивлялся, что слеты, рауды, вандры, барланцы и прочие временами похожи на слепых котят и не видят очевидного. Заметив Сторвальда, сидевшего на крыльце, наследник приостановился. Сторвальд слегка наклонил голову и сделал неприметный знак глазами. «Если я тебе нужен, располагай мной». После той ночи в волчьих столбах сын Канунга и Эльденландский скальд ощутили расположение друг к другу, но оба, как умные люди, старались не привлекать к своей дружбе постороннего внимания. Однако сегодня наследник не был так осторожен, как всегда. Кивком отпустив трех своих хирдманов, наследник направился к скальду. Сторвальд хотел встать, но Хеймир сделал ему знак сидеть и сам опустился на ступеньку рядом с ним. Сторвальд удивленно дернул левой бровью. Решительное нововведение. Обычно наследник не снисходил до столь низменного во всех отношениях сидения. Несколько служанок и челядинцев оглянулись, растрепанная девочка застыла с открытым ртом, с усилием держа за дужку тяжелый котел и не догадываясь поставить его на землю, чтобы поудивляться с полным удобством. Но наследник ничего не заметил. «Скажи-ка, потомок троллей, не было ли в твоем роду ясновидящих?» – негромко спросил Хеймир. На потомка троллей Сторвальд не обиделся, поскольку наследник имел в виду не оскорбить его, а подчеркнуть достойную уважение необычность его происхождения. «Что-то не припомню», — сочувственно ответил он. «А тебе нужен ясновидящий? Не помешал бы», — с подавленным вздохом сознался наследник. «Но к Гудрун-ворожее я не пойду. Я заранее знаю, что она скажет. Скажет, что я скоро женюсь, и это пойдет всем слетам на пользу. А потом намекнет, что ее племянница Фрейгерда отвечает всем приметам невесты для меня. Это я уже слышал. Я не ясновидящий, но могу угадать, о чем ты думаешь, намекнул Сторвальд. Он очень надеялся, что наследник думает о том же, о чем и он сам. Ты хотел бы знать, добрался ли до места Стюрмир Канунг и как его дела дома? Наследник ответил тихим вздохом. Он и в самом деле очень хотел бы это знать. Он отдавал Альфборг за Рагнивальда, чтобы обеспечить прочный порядок у себя дома и сильное войско в случае необходимости. Он дал обещание помогать Стюрмиру, которого терпеть не мог, но дружба с которым приносила большие выгоды слеттенландской торговле. Обещание надо выполнять, но сначала следует убедиться, что Стюрмир сумеет толком распорядиться помощью. Погибать вместе с ним слетты не обещали. «Есть еще такая поговорка. Кто знает свой долг, тот не ждет, что подскажут сны», — добавил Сторвальд. «Если бы я был сыном Канунга...» Он умолк, учтиво придержав совет, которого пока не просили. Наследник повернул голову и вопросительно посмотрел его в лицо. «И что бы ты сделал?» Эльденландец с косящим левым глазом не слишком походил на вещую Норну, но по сути был к ней ближе, чем любой убеленный сединами мудрец. Рассуждения не приводили Хеймира к решению, и он предпочитал положиться на нерассуждающие и никогда не ошибающиеся чувства, которым от рождения обладают эльденландцы. «То я сам бы посмотрел, как у квитов идут дела», — окончил Сторвальд. «А ведь тебе и самому этого хочется», — проницательно заметил наследник. «Неужели тебе надоело у нас?» «Нам везде быстро надоедает», — легко сознался Сторвальд. «Мы такой беспокойный народ. Все привычное нам скучно. Нам весело только узнавать землю, людей. А знать скучно. Кроме того, на Квитинге сейчас Эгиль. Нас, эльденландцев, знаешь ли, всегда тянет на родину. А нашей родиной станет любое место, где нас соберется хотя бы двое. А еще среди квитов есть несколько человек, которых я зову своими друзьями. Мне понравился этот юный Бальдр Меча, сын Хельги Хёвдинга. И еще есть один человек, ты про него не знаешь. Короче, мне не безразлично, что станется с полуостровом, который они зовут своей родиной. Так что один спутник у тебя уже есть». Наследник благодарно кивнул, прикидывая, как отнеслись бы к такому предложению остальные его люди. «И другие найдутся», — добавил Сторвальд. Он не читал мысли Хеймира, а просто думал так же. Уже сегодня вечером. А вечером состоялся свадебный пир Рагнивальда наковальни и Альфборг дочери Хельмира. Ярко наряженный жених светился от гордости и счастья. Блестящая золотом невеста улыбалась, довольная, что никакой Стюрмир ей не грозит, а об ее отношениях с эльденландцем Рагнивальд не подозревает. А быть женой такого знатного и доблестного человека даже для дочери Канунга почетно. Так что все складывалось для нее наилучшим образом. Хеймир убедил ее, что она будет счастлива, и она уже чувствовала себя счастливой. И она чистыми сияющими глазами смотрела на Сторвальда, когда пришло время для заказанной женихом песни. Крик кукушки смолкнет жалкий, коль расправит крылья коршун, ту, что Видер копии выбрал, в руки враг прибрать желает. Начал Сторвальд, и Рагнивальд подбочинился, довольный грозным началом, которое обещало ему блистательную победу в конце. «Славу сыщет Тор секиры, смело к делу коль стремится, не робея уль кольчуги, ливень пива вранов начал». Строчки лились легко, звонко, будто так и родилась где-то в гуще медового кубка в руках самого Одина. «Как обычной речью говорите, а то как же». «Воин доблесть видит в битве, враг разгромлен громом копий, Фрею колец клену брани, Канунг дал, немедлит смелый». Все-таки не обошлось без «немедлит смелый». Ну да ладно, здесь никто не слышал той, более ранней песни, а нестареющие истины надо напоминать вновь и вновь. Тем более эту, которая так важна именно сейчас. Хеймир смотрит внимательно, значит, понимает. «Слово Скальда слышат люди, славен Рагнивальд в ратном деле. Враг коварен, ждать не время, вихрем копий Канунг правит». Под гром приветственных криков Рагнивальд извлек из-за пазухи золотое обручье и торжественно протянул его Сторвальду. Плата была велика, но это золото даритель считал частью жертвы, которую он приносил богам в преддверии своей славной женитьбы. Когда Скальд шел обратно, наследник сделал ему знак подойти и тоже подал подарок. Хороший длинный нож с серебряной, выложенной золотом рукоятью. Богато и с намеком. Хеймир, сын Хельмира, тоже услышал в песне Скальда все, что было предназначено для него.